Глава 7. Оливер продолжает бунтовать. Ноэ Клейпол стремгла мчался по улицам и ни разу не остановился, чтобы перевести дух, пока не добежал до ворот работного дома. Помешкав здесь минутку, чтобы хорошенько запастись всхлипываниями и скорчить плаксивую и испуганную мину, он громко постучал в калитку и предстал перед стариком-нищим, открывшим ее, с такой унылой физиономией, что даже этот старик, такой несчастный, который в лучшие времена видел вокруг себя только унылые лица, с удивлением попятился. «Что это случилось с мальчиком?» — спросил старик-нищий. «Мистера Бамбла! Мистера Бамбла!» — закричал Ноэ с ловко разыгранным отчаянием и таким громким и встревоженным голосом, что эти слова не только коснулись слуха самого мистера Бамбла, случайно находившегося поблизости, но привели его в смятение, и он выбежал во двор без треуголки. Обстоятельства весьма любопытные и примечательные. Оно свидетельствует о том, что даже Бидл, действуя под влиянием внезапного и сильного порыва, может временно потерять самообладание и забыть о собственном достоинстве. «Ой, мистер Бамбл, сэр! Сэр!» — вскричал Ноэ. «Оливер, сэр! Оливер!» «Э, что? Что такое?» — перебил мистер Бамбл, глаза которого засветились радостью. «Неужели сбежал? Неужели он сбежал, Ноэ? Отвечай же! Отвечай, мерзавец, негодяй!» «Нет, сэр, не сбежал! Хуже, сэр, хуже! Он оказался злодеем. Он хотел убить меня, сэр, а потом хотел убить Шарлот, а потом и хозяйку. Ох, какая ужасная боль! Какие муки, сэр!» «Что ты плетешь? Этого не может быть!» Тут Ноэ начал корчиться и извиваться, как угорь, тем самым давая понять мистеру Бамблу, что неистовое и кровожадное нападение Оливера Твиста привело к серьезным внутренним повреждениям, которые причиняют ему нестерпимую боль. Увидев, что сообщенное им известие совершенно парализовало мистера Бамбла, он постарался еще усилить впечатление, принявшись сетовать на свои страшные раны в 10 раз громче, чем раньше. Когда же он заметил джентльмена в белом жилете, шедшего по двору, вопли его стали еще более трагическими, ибо он правильно рассудил, что было бы весьма целесообразно привлечь внимание и привести в негодование вышеупомянутого джентльмена. И внимание джентльмена было очень скоро привлечено. Не сделав и 3 шагов, он гневно обернулся и спросил, почему этот дряной мальчишка воет, и почему мистер Бамбл не угостит его чем-нибудь так, чтобы эти звуки, названные воем, вырывались у него непроизвольно. «О, это бедный мальчик из приютской школы, сэр», — ответил мистер Бамбл. «Его только что чуть не убил, а вернее сказать, совсем уж почти убил тот мальчишка, Оливер Твист». «Черт возьми!» — воскликнул джентльмен в белом жилете, остановившись, как вкопанный. «Я так и знал. С самого начала у меня было странное предчувствие, что этот дерзкий мальчишка кончит виселицей». «Он пытался также, сэр, убить служанку», — сказал мистер Бамбл, лицо которого приняло землистый оттенок. «Да-да, и еще свою хозяйку», — вставил мистер Клейпол. «И своего хозяина. Кажется, так вы сказали, Ноэ», — добавил мистер Бамбл. «Да-да, то есть не совсем. Нет, хозяина нет дома, а то бы он его тоже убил», — ответил Ноэ. «По крайней мере, он сказал, что убьет». «Он так и сказал?» — спросил джентльмен в белом жилете. «Да, сэр», — ответил Ноэ. «И простите, сэр, хозяйка хотела узнать, не может ли мистер Бамбл уделить время, чтобы зайти туда сейчас и выпороть его, потому что хозяина нет дома». «Ну, разумеется, разумеется», — сказал джентльмен в белом жилете, благосклонно улыбаясь и поглаживая Ноя по голове, которая находилась примерно на 3 дюйма выше его собственной. «Ты славный мальчик, очень славный. Вот тебе Пенни. Бамбл, отправляйтесь-ка сейчас. Отправляйтесь-ка с вашей тростью к Саурбери и посмотрите, что нужно сделать. Не щадите его, Бамбл». «Можете в этом не сомневаться, сэр», — ответил Бамбл, поправляя дратву, которой был обмотан конец его трости, предназначенной для бичеваний. «И Саурбери скажите, чтобы он не щадил этого негодника. Без синяков и ссадин от него ничего не добиться», — сказал джентльмен в белом жилете. «О, я позабочусь и об этом, сэр», — ответил Бидл. И так как треуголка и трость были уже приведены в порядок, к удовольствию их владельца, мистер Бамбл поспешил с Ноя Клейполом в лавку гробовщика. Здесь положение дел отнюдь не изменилось к лучшему. Саурбери еще не вернулся, а Оливер с прежним рвением колотил ногами в дверь погреба. Ярость его, по словам миссис Саурбери и Шарлотт, была столь ужасна, что мистер Бамбл счел благоразумным сперва начать переговоры, а уж потом отпереть дверь. С этой целью он, в виде вступления, ударил ногой в дверь, а затем, приложив губы к замочной скважине, произнес голосом низким, но внушительным: «Оливер! Выпустите меня!» «Ты узнаешь мой голос, Оливер?» «Да, узнаю». «И ты не боишься?» «Нет, не боюсь». «Не трепещешь, когда я говорю, и не дрожишь?» «Нет». Ответ столь не похожий на тот, какой он ждал услышать и какой привык получать, не на шутку потряс мистера Бамбла. Он попятился от замочной скважины, выпрямился во весь рост и в немом изумлении посмотрел на присутствующих, переводя взгляд с одного на другого. «Ох, мистер Бамбл, должно быть, он сошел с ума. Ни один мальчишка, будь он хотя бы наполовину в здравом рассудке, не осмелился бы так разговаривать с вами». «Нет, это не сумасшествие, миссис», — ответил мистер Бамбл после недолгого глубокого раздумья. «Это мясо». «Что такое?» «Мясо, миссис, мясо», — повторил Бамбл сурово и выразительно. «Вы его закормили, миссис. Вы пробудили в нем противоестественную душу и противоестественный дух, которое не подобает иметь человеку в его положении. Это скажут вам миссис Саурбери и члены приходского совета. Они практически философы. Ну что делать беднякам с душой или духом? Хватит с них того, что мы им оставляем тело. Если бы вы, миссис, держали мальчика на каше, этого никогда бы не случилось». «Ах, боже мой! Вот что значит быть щедрой». Щедрость миссис Саурбери по отношению к Оливеру выражалась в том, что она, не скупясь, наделяла его отвратительными объедками, которых никто другой не стал бы есть. И, следовательно, было немало покорности и самоотвержения в ее согласии добровольно принять на себя столь тяжкое обвинение, выдвинутое мистером Бамблом. Надо быть справедливым и отметить, что в этом она была не повинна ни помышлением, ни словом, ни делом. «Ах», — сказал мистер Бамбл, когда леди снова опустила глаза долу, «единственное, что можно сейчас сделать, это оставить его на день-другой в погребе, чтобы он немножко проголодался, а потом вывести его оттуда и кормить одной кашей, пока не закончится срок его обучения. Он из дурной семьи, легко возбуждающейся натуры, миссис Саурбери. И сиделка, и доктор говорили, что его мать приплелась сюда, невзирая на такие препятствия и мучения, которые давным-давно убили бы любую добропорядочную женщину. Когда мистер Бамбл довел свою речь до этого пункта, Оливер, услыхав ровно столько, чтобы уловить снова упоминание своей матери, опять заколотил ногами в дверь с таким неистовством, что заглушил все прочие звуки. В этот критический момент вернулся Саурбери. Когда ему поведали о преступлении Оливера с теми преувеличениями, какие, по мнению обеих леди, могли наилучшим образом воспламенить его гнев, он немедленно отпер дверь погреба и вытащил за шиворот своего взбунтовавшегося ученика. Одежда Оливера была разорвана в клочья во время избиения. Лицо в синяках и царапинах. Всклоченные волосы падали ему на лоб. Но лицо его по-прежнему пылало от ярости. А когда его извлекли из темницы, он бросил грозный взгляд на Ноэ и казался нисколько не запуганным. «Нечего сказать, хорош парень», — произнес Саурбери, встряхнув Оливера и угостив его пощечиной. «Он ругал мою мать». «О, ну так что за беда, если ругал? Она заслужила, чтобы ее ругали». «Нет, не заслужила». «Нет, заслужила». «Это неправда». Миссис Саурбери залилась потоком слез. Этот поток лишил мистера Саурбери возможности сделать выбор, наказывать Оливера или нет. И он отколотил Оливера так, что удовлетворил даже миссис Саурбери, а мистеру Бамблу, в сущности, уже незачем было пускать в ход приходскую трость. До наступления ночи Оливер сидел под замком в чулане, а вечером миссис Саурбери, стоя за дверью, сделала ряд замечаний, отнюдь нелестных для памяти его матери. Затем Ноэ и Шарлотт все это время осыпали его насмешками и остротами. Потом миссис Саурбери приказала ему идти наверх, где находилось его жалкое ложе. Оставшись один в безмолвии и тишине мрачной лавки гробовщика, Оливер только тогда дал волю чувствам, которые после такого дня могли пробудиться даже в душе ребенка. Он с презрением слушал язвительные замечания. Он без единого крика перенес удары плетью, ибо сердце его исполнилось той гордости, которая заставила бы его молчать до последней минуты, даже если бы его поджаривали на огне. Но теперь, когда никто не видел и не слышал его, Оливер упал на колени и заплакал такими слезами, какие мало кто в столь юном возрасте имел основание проливать. К чести нашей Бог дарует их смертным. Долго оставался Оливер в этой позе. Свеча догорала в подсвечнике, когда он встал. Осторожно осматриваясь и чутко прислушиваясь, он потихоньку отпер дверь и выглянул на улицу. Была холодная темная ночь. На взгляд мальчика звезды были дальше от земли, чем он привык их видеть. Ветра не было, и мрачные тени, отбрасываемые на землю деревьями, казались призрачными и мертвыми. Так были они неподвижны. Он тихо запер дверь. При слабом свете догорающей свечи, увязав носовой платок кое-какую свою одежду, он сел на скамейку и стал ждать утра. Когда первый луч света пробился сквозь щели в ставнях, Оливер встал и снова снял дверные засовы. Робкий взгляд, брошенный вокруг, минутное колебание, и он притворил за собой дверь и очутился на улице. Он посмотрел направо, потом налево, не зная, куда бежать. Он вспомнил, что повозки, выезжая из города, медленно поднимались на холм. Он избрал этот путь. и, дойдя до тропинки, пересекавшей поле, которая, как он знал, дальше снова выходила на дорогу, свернул на эту тропинку и быстро пошел вперед. Оливер прекрасно помнил, что по этой самой тропинке он бежал рысцой рядом с мистером Бамблом, когда тот вел его с фермы в работный дом. Путь его лежал как раз мимо коттеджа. Сердце у него сильно забилось, когда он об этом подумал, и он чуть было не повернул назад. Но он уже прошел немалое расстояние и потерял бы много времени на обратный путь. К тому же было очень рано, и вряд ли были основания опасаться, что его увидят. И так он двинулся вперед. Он поравнялся с домом. По-видимому, в такой ранний час все обитатели еще спали. Оливер остановился и заглянул в сад. Какой-то мальчик полол грядку. Когда Оливер остановился, он поднял бледное личико. Это был один из его прежних товарищей. Оливер обрадовался, что увидел его, прежде чем отсюда уйти. Мальчик был моложе его, но Оливер жил с ним в дружбе, и часто они вместе играли. Много раз их обоих били и морили голодом, сажали под замок. Тише, Дик. Никто еще не проснулся. Никто. Только я встал. Дик, не говори, что ты меня видел. Я сбежал. Меня били и обижали. И я решил искать счастье где-нибудь далеко отсюда. Не знаю только где. Какой ты бледный. Что с тобой? Не знаю, я очень слаб. А иначе убежал бы вместе с тобой. Я счастлив, что мы повидались. Ну, уходи, уходи. Нет, я хочу поговорить с тобой. Мы еще обязательно увидимся, Дик. И ты будешь здоровым и счастливым. Надеюсь. И мне часто снятся небо и ангелы. И никогда не увижу их наяву. А там, может быть. Не надо так думать. Все будет хорошо. Дай я поцелую тебя. Прощай, милый друг. Мальчик вскарабкался на низкую калитку и, обвив ручонками шею Оливера, обнял его. Это благословение произнесли уста ребенка. Но Оливер впервые услышал, что на него призывают благословение. И в последующей своей жизни, полной борьбы, страданий, превратностей и невзгод, он никогда не забывал его.